нищих и горлиц сирый распев, то не твои ли ризы простерлись в беге дерев, рощ перелесков? Книги и храмы, людям отдав, взвился, тайной охраной хвойные мчат леса. Скроем, не выдадим, следом гусиным землю на сон крестил, даже осиной чал и ее простил, даже за сына. Нищие пели, темен, ох, темен лес, нищие пели, сброшен последний крест, Бог из церкви воскрес.